Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“». Израиль сказал: „Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?“ Они сказали: „Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: „Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?“ Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: „Приведите брата вашего“?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: „Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза“. Израиль, отец их, сказал им: „Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным“». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“. И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“. Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог Отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня, и привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним».